Глава вторая. На минутку ложь стала правдой. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алёши и многих других, Хохлакова, Лизы и прочие, поместил Митю не с арестантами, а отдельно в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин, но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головою обернутой полотенцем, смоченным водою с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с ней почти и не говорил. Но чуть только она входила, все лицо его озарялась радостью. Алёша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алёшу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алёша понимал его чувства. «Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил, половицы подымает, доски отдирает, всю галерею, говорят, в щепки разнес, все клады ищет, вот тех самых денег, 1500, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. По делам мошеннику. Сторож мне здешний вчера рассказал, он оттудова». «Слушай, — проговорил Алёша, — она придет, но не знаю, когда. Может, сегодня, может, на днях, этого я не знаю. Но придет, придет, это наверное». Митя вздрогнул. Хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить. Что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту. «Вот что она, между прочим, сказала, чтобы я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это». «Ты уже об этом мне говорил», — раздумчиво заметил Митя. «А ты уже Груши пересказал», — заметил Алёша. «Да», — сознался Митя, — «она сегодня утром не придет». Робко посмотрел он на брата. «Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились». Прошептала только «пусть ее». Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана. Так ли? — вырвалось у Алёши. Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет. Поспешил еще раз обозначить Митя. Я ей одно поручение дал. Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет. Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша.